Новости плохие и хорошие. «Ну вот тебе и здрасте!» – тихо пробормотал я, когда очнулся в медкапсуле, крышка над которой уже медленно поднялась вверх. И едва я попытался открыть глаза, как тут же передо мной замельтешили какие-то значки. Честно говоря, с перепугу я даже принялся мотать головой, чтобы хоть как-то привести свое зрение в порядок. Но потом понял, что это изображение транслируется прямо на сетчатку моего глаза. Тот самый симбионт с полотов начал постепенно действовать. Да, внизу этого самого полупрозрачного экрана, в правом нижнем углу, можно было заметить своеобразный процентный отсчет, который был промаркирован надписью «Активация системы». То есть мне еще предстояло некоторое время прождать, прежде чем симбионт полноценно запустится в работу. Но на данный момент было важно немножко другое. Именно то, что, например, те же простейшие функции, вроде того же открывания-закрывания двери в туалет, я мог делать без наручного эскина, фактически по щелчку пальцев, по мысленному щелчку пальцев. Вы же не думаете, что я буду ходить и специально пальцами щелкать, чтобы открыть себе туалет, душ или шкаф с вещами? Нет, конечно же. Тут было достаточно и мысленного посыла. Нейросеть в пределах 10 метров от объекта могла каким-то образом сопрягаться с оборудованием, находящимся поблизости. Более того, имею я своеобразный доступ. Если мне запрещено что-то открывать, то я это самое что-то никогда и не открою, и не смогу использовать. Я имею в виду оборудование или двери. Но на борту этого корабля у меня был абсолютный доступ, поэтому я был спокоен. Тяжело вздохнув, я медленно выбрался из медицинской капсулы, и тут же искусственный интеллект хирургического комплекса принялся старательно рапортовать мне о том, что было произведено за время, пока я лежал в медицинской капсуле. А лежал я там достаточно долго, сутки, и несколько раз даже Самара пыталась войти в это помещение, которое было заблокировано. Ну а что вы хотите? У нее-то доступа медик к этому модулю не было еще. Вот она и нервничала. Хотя, по сути, здесь медик как таковой был и не нужен. Здесь был искусственный интеллект, который сам все мог сделать именно так, как нужно, просчитав все до мельчайших подробностей. Вот, например, он достаточно быстро провел проверку биохимии моего организма. С учетом того, что мне были установлены нейроустройства, можно сразу понять и то, что в самое ближайшее время я начну пытаться изучать какие-то базы знаний. Естественно, что имея под рукой различные медицинские комплексы и медкапсулы, я захочу попробовать сделать это под разгоном. Все-таки при помощи такой химии скорость изучения баз знаний возрастает многократно, минимум раза в 2, а то и 3. Так вот, старательно проверив биохимию моего организма, этот искусственный интеллект практически сразу составил необходимый перечень препаратов, из которых можно сформировать для меня коктейль разгона. Именно для меня, для других разумных он такой пользы не принесет, для меня же он будет максимально эффективен, а также и максимально безвреден. Ну а что вы думали? Что все эти химикаты будут безвредны для организма? Нет, конечно же, сначала тебя напичкают этой химией, чтобы ты мог как можно больше знаний поглотить собственным мозгом, а потом пару-тройку часов медкапсула очищает твой организм от всего этого мусора. И уже затем ты будешь вынужден несколько дней отдыхать, именно отдыхать, от воздействия на твой организм этого самого разгона, иначе организм просто не выдержит, его придется восстанавливать, и это будет сделать куда сложнее. «Сколько ты сказал?» Задумчиво переспросил я, когда услышал от этого искусственного интеллекта информацию о том, что этот ускорительный коктейль для моего мозга обязан сработать с весьма интересными параметрами. Как минимум, он в 8-10 раз увеличит скорость изучения баз знаний моим мозгом, и в данном случае он даже не упоминал того, будут ли эти базы знаний профильными или нет. Все только по той причине, что симбионт был универсальным, у него не было какой-то узкой специализации, он был обязан действовать с любыми базами знаний одинаково. Однако этот искусственный интеллект не забыл намекнуть мне на тот маленький нюанс, что в начале такого обучения, пока симбионт будет подстраиваться под базы знаний и выращивать необходимые узлы, изучение баз знаний будет идти немного медленнее. Потом процесс все же ускорится, процентов на 50. Интересно будет попробовать провести хоть какие-то изучения. Все нейроимпланты он также установил мне в мозг, и они начали свое формирование. По сути, это были биологические, но очень сложные нервные узлы, которые должны будут взять на себя определенные функции. Кстати, когда я вылезал из медкапсулы, то едва не упал. Дело в том, что я по привычке перенес ногу через бортик, а она как-то рванулась вперед, что меня буквально вышвырнуло из медкапсулы на пол. При всем этом я как-то слишком плавно упал, практически стек на пол. Замерев на несколько мгновений, я попытался понять, что происходит. Но медицинский искусственный интеллект тут же мне пояснил, что для начала мне надо двигаться медленнее и аккуратнее, чтобы привыкнуть к новым возможностям моего тела. Оказалось, что тот имплант, который был предназначен для укрепления тела, уже начал действовать. Он действовал фактически синхронно с изменениями, которые вносил. То есть сначала уплотнялись кости, потом вокруг костей, которые уплотнились, начинали уплотняться и усиливаться мышечные ткани. Это делалось для того, чтобы я обычным усилием для себя обычным не сломал себе собственные кости. Слишком резко дернувшись, я мог просто вырвать себе кости из суставов. Видимо, такое раньше происходило. Поэтому спалоты заранее постарались продумать этот процесс трансформации тела. Честно говоря, мне сейчас даже нравился тот факт, что я все-таки не стал спешить и не напичкал свой организм различными наномашинами. Теперь во мне нет этого металла. Я не стану тем самым киборгом, которого так опасался. Знаете, иногда бывало такое у меня. Я мог в охотку, когда еще был на Земле, посмотреть старые фантастические фильмы 80-х-70-х годов. Вот там можно было самые разные жути насмотреться. Особенно, когда там различных киборгов показывали. Что-то вроде фильма «Воин судного дня». Точно название я не помню, но сам фильм был такой себе. Про то, как киборги между собой дрались и друг другу головы сносили. Так вот, я радовался тому, что у меня такого мусора из наномашин сейчас ни в голове, ни в остальном теле просто нет. У других есть, а у меня нет. И то хорошо. Но придется привыкать к своему организму заново. Не хватало мне еще, чтобы я, совершенно случайно попытавшись просто похлопать кого-нибудь по спине, сломал хребет кому-нибудь из своих собственных подчиненных. А это возможно сделать, если не рассчитать силу удара. Так что в данном случае можно было понять мои предосторожности. Тот самый нейроимплант, который должен был отвечать за улучшение памяти и повышение уровня интеллекта, тоже уже формировал собственные нервные узлы. Только он не в одном месте их формировал, а разбросал как бы своеобразной паутиной по всей мозговой ткани. Ведь он должен был действовать в общем плане, повысить мне уровень интеллекта и увеличить возможности памяти. Все это будет влиять и на другие показатели организма. Ведь скорость обработки информации у меня возрастет. Добавьте сюда еще и то, что у меня возрастет нервная и мышечная реакция. Это тоже факт, с которым и не поспоришь. Так что приходилось все это как следует обдумывать. Кстати... В этот раз, когда я снова проходил полное обследование, так первое, что меня насторожило в момент пробуждения, так это извещение от искусственного интеллекта о том, что у него нет связи с глобальной сетью. Якобы ему было нужно что-то узнать в глобальной сети. И вот тут у меня сразу же возникает встречный вопрос. А что ему там надо было узнать? До того момента, как я лег в медицинскую капсулу, его ничего не интересовало. А тут вдруг стало интересно. Уже потом я понял, в чем тут было дело. Сработала та самая программа-закладка, которую я заранее опасался. Я просто подозревал, что она есть, особенно учитывая тот факт, что этот корабль был, по сути, исследовательским судном. Уже потом, старательно перепроверяя протоколы корабельного искусственного интеллекта, который все же заменил и установил специально в отдельный терминал, мне удалось узнать о том, что этот корабль участвовал в нескольких экспедициях. И лучше даже не упоминать о том, что представители экипажа этого корабля делали с теми разумными, которые попадали в их руки. Особенно лучше не упоминать это, когда кто-то ест, вывернет наизнанку. Несмотря на то, что я уже по большей части привык к местным реалиям, я имею в виду различные казусы в этом мире содружества, которые касаются отношения разумных к тем, кого они считают низшими. Но сейчас проблема была не в этом. Проблема была в бесчеловечности опытов, которые они именно тут, в этом самом модуле, и устраивали. Часто им попадались по пути корабли тех самых обезьянок Ашанти. Я уже как-то рассказывал про эту расу. По сути, если посмотреть на этих разумных, то они напоминали мне обезьянок капуцинов Земли, такие же маленькие, юркие, со своими вечно длинными хвостами, а также и с тягой что-нибудь стянуть, либо тебе что-нибудь продать. При этом где их только черти не носили. Я даже в глобальной сети нашел своеобразное упоминание о том, что раньше представители этого народа были достаточно сильными в технологическом плане и вроде бы даже колонизировали пару-тройку звездных систем, но потом что-то случилось, то ли катаклизм какой-то произошел, то ли что-то более серьезное, потому что они едва не рухнули в дикость и сейчас на своих корабликах, от которых фанило жуткой радиацией, старательно шкрябались между звездными системами Содружества, время от времени стараясь что-то найти и перепродать, например, тем же представителям Содружества. Надо сказать, что лезли они буквально везде и дохли тысячами, не говоря уже о том, что были даже целые религиозные секты, которые объявляли на них охоту и приносили их десятками в жертву своим эфемерным богам. Почему именно на этих разумных так все озлобились, я не знаю, но, видимо, в данном случае кого-то из этих несчастных оскорблял сам факт того, что именно эти, с виду безобидные и слабые существа, сумели их в чем-то и как-то обойти. Причем сделали они это полностью самостоятельно. Я не просто так говорю про самостоятельность. Дело в том, что эти существа разработали свой собственный гипердвигатель, на котором могли путешествовать между звездными системами. И в данном случае свой собственный гиперпривод был именно таковым. Эта технология вообще не поддавалась какому-либо осмыслению со стороны разумных Содружества, всего лишь по той причине, что она действительно являлась какой-то своеобразной собственной разработкой народа Ашанти, в то время как все остальные разумные пользовались технологиями древних, просто тупо и без раздумий их копируя. Самое смешное в данном случае было именно то, что эта ненависть, по сути, не была объяснимой, ведь таким образом вы просто ревнуете к тому, что кто-то сумел сам выйти в космическое пространство, никак не пользуясь чужими костылями. Но жители Содружества не видели в этом ничего такого, экстраординарного. Они просто видели в тех обезьянках, кого вынуждены считать разумными. Ведь, по сути, эта цивилизация встретилась с представителем Содружества уже в тот момент, когда находилась на уровне межзвездных перелетов, не при помощи каких-то огромных кораблей-колонизаторов с криокамерами, в которых замораживали разумных десятками тысяч, а именно с собственными технологиями гиперпространственных переходов. Сейчас-то, конечно, эти своеобразные обезьянки-капуцины старательно пытались просто копировать свои древние технологии собственного народа, так и выживали. Хотя плодились они очень быстро. По сути, каждый такой корабль, похожий на огромную сигару, являлся для них собственным домом и инкубатором. Поговаривали даже о том, что за один полет у них могло смениться несколько поколений. Конечно, как бойцы они ничего не стоили. По той простой причине, что люди их и так в чем-то опережали. Людьми я называю жителей Содружества. Конечно, в ловкости и гибкости люди бы им проиграли. Слишком шустрыми были эти обезьянки. Действительно, как земные капуцины. Кто сталкивался с этими хитрецами, сам прекрасно понимает, что подобные существа могут много гадостей наделать, даже если они просто играют с вами. Вот только весь факт был в том, что этим существам нельзя было установить нейросеть, их мозг чем-то отличался, что делало из них, по мнению жителей Содружества, у которых хватало ума называться учеными, идеальных подопытных, для различных извращенцев и маньяков. Я таковым не был, но знал, что в этом искусственном интеллекте хирургического комплекса есть данные про самые страшные эксперименты, какие тут могли вообще происходить. К чему я все это говорю? Да просто к тому, что этот искусственный интеллект явно пытался переслать информацию о том, что новый подопытный, попавший к нему в медицинскую капсулу, может быть весьма интересен для изучения, вот только связи не было. И сообщить кому-либо о том, что происходит, он в принципе так и не смог. Хотя самое смешное в данном случае имело отношение именно к тому факту, что я числился в его протоколах хозяином, именно я. Как результат, я понял, что этот искусственный интеллект желательно будет заменить. Лучше я приобрету какой-нибудь специализированный медицинский искусственный интеллект 20-го класса, а этот просто отключу, подчищу его память и продам. Другой искусственный интеллект просто получит в качестве своеобразного подарка от меня его базы памяти. Зато таких сюрпризов у меня больше не будет. Не хватало мне еще такого фокусника под боком. Ведь я прекрасно понял то, по какой причине он так перевозбудился. Аж 23 запроса сделал, пытаясь найти хоть какую-то возможность передать информацию своим бывшим хозяевам. Скорее всего, его так заинтересовал именно мой уровень оперирования пси. В этот раз он был стабильным. Как я и подозревал, в прошлый раз скачки этого уровня были именно из-за того, что я банально пытался защитить свой мозг и просто опасался демонстрировать кому-либо все нюансы в доступной мере. Поэтому и были такие странные пики, которые эта дамочка из корпорации нейросеть никак не смогла классифицировать, а показатели моего уровня дара оказались как раз на максимальном значении – уровень B. А имплант с полотов еще его немного усилил и даже в чем-то подтолкнул. Так что теперь у меня был на стабильном уровне этот показатель. Судя по всему, я был неплохим интуитом. Именно моя интуиция в последнее время мне и подсказывала о появлении различных проблем, которые я старался обойти стороной. Уже потом я узнал, что такой уровень одаренности для разумных является фактически приговором, по той простой причине, что за такими разумными устраивают полноценную охоту государственные структуры. Участников таких специалистов практически не встретишь, так что можно было понять различные нюансы, которые грозили бы мне, если бы я проходил такое обследование сейчас, включая сюда установку нейроимплантов в той же корпорации «Нейросеть». Я сразу заподозрил, что в этой организации не все так чисто, как могло бы показаться на первый взгляд, поэтому и предпочитал держаться от них на расстоянии. К тому же в последнее время все наши переговоры с этими разумными сходились на том, что мне обязательно нужно установить нейроимпланты, и как максимум именно изготовление империи Аграф. Вот только одна оговорка, которую я случайно услышал от представителя корпорации, в виде той самой дамочки-менеджера, меня изрядно насторожила. Дело в том, что она сказала весьма двусмысленную фразу, заявила мне о том, что до нее докатился совершенно случайно какой-то необычный слух о том, что у Аграфов появилось экспериментальное и при этом полностью универсальное нейрооборудование, но они его не продают на сторону. Однако она может попытаться с ними договориться, чтобы меня встретили, отвезли в ту лабораторию, где производят подобные устройства, и они мне установят эти устройства так, чтобы никаких проблем у меня с этим не возникло. На мой закономерный вопрос о том, почему нельзя сделать все это в корпорации нейросеть на территории Федерации Нивы, ведь я могу оплатить и доставку таких ценных предметов, а также и полностью восстановление моего организма, если вдруг что-то пойдет не так. Эта дамочка не смогла мне ничего внятно объяснить, она просто бубнила о том, что это же экспериментальное оборудование, а значит, с ним должен работать только тот, кто хотя бы знает, как оно работает и чего от него ожидать. Ну что же, вполне закономерное предположение, если бы не одно очень громкое «но». Дело в том, что само по себе оборудование не просто так называют экспериментальным. Это говорит о том, что оно еще находится на стадии разработки, и по сути никто не знает точно того, что можно ожидать от такого оборудования. И вот представьте себе такую глупость, я возьму и сам лягу на стол какому-то вивисектору, который будет мне в голову совать неизвестно что. Сейчас, вот уже не я побежал своим ходом к ним, делать мне больше нечего. Просто я что-то не понимаю того, чего они таким образом добиваются. Начнем хотя бы с того, что раз это экспериментальное оборудование, то в данном случае это будет эксперимент. Очередной эксперимент на пути совершенствования процедуры самой установки того оборудования, а также отработки его деятельности. Про работоспособность этого оборудования я вообще молчу. Но экспериментировать над собственной головой мне бы не хотелось. Уже только поэтому можно было понять, что в данном случае эти красавцы решили сыграть в какую-то свою собственную игру. В первую очередь мне заранее стоит учитывать тот факт, что раньше таких слухов у сотрудников корпорации нейросеть банально не было. Однако они появились именно после того, как я узнал об одном важном нюансе, именно о том, что мной начали интересоваться представители империи Аграф. Тот самый генерал Слакс, с которым мы довольно неплохо так пообщались, сам рассказал мне о подозрительных телодвижениях со стороны разумных, которые владеют технологиями, превосходящими технологии Федерации Нивы, а Федерация была одним из ведущих в технологическом плане государств-сателлитов Содружества, так что можно было заранее понять, кто именно это мог бы быть. Ведь в Содружестве было только одно государство, которое могло превосходить настолько сильно в этом плане Федерацию. Это именно та самая империя Аграф. Если бы в данном случае свой интерес проявили бы представители других государств Содружества, но примерно одного технологического уровня с Федерацией, то он не стал бы так уверенно указывать мне на Аграфов. Тем более, что сам этот генерал как-то проговорился о том, что слишком часто в последнее время эти разумные стали совать свой нос в чужие дела. В ответ я просто намекнул ему на то, что эти разумные, возможно, банально опасаются того, что та же Федерация Нивы все сумеет их догнать в технологическом плане, и поэтому они пытаются любой ценой остановить развитие технологий Федерации. Ведь когда он проговорился о том, что случилось, речь шла именно об ученых, а вернее об их безвременной кончине во время очередного эксперимента. Что-то пошло не так, и лаборатория вместе с учеными банально взлетела на воздух. Вот только проблема была в том, что в тот момент эти ученые проводили эксперимент отнюдь не с какими-то опасными видами вооружений. Эта разработка оказалась модификацией искусственного интеллекта. Что там могло взорваться? По сути, там взрываться-то было просто нечему. То есть это могла взорваться только бомба, которую туда могли подложить. Почему это стало известно? Дело в том, что несколько таких событий в разных государствах Содружества изрядно насторожили службы безопасности Федерации. И было принято весьма специфическое решение. Те самые ученые, которые ведут разработку, никогда не участвуют лично в экспериментах. Они находятся на расстоянии от лаборатории, а тут ученый приехал в лабораторию. По сути, не должно было быть никакого эксперимента, но лаборатория взорвалась, и естественно, что нашлись идиоты, которые начали объяснять это именно экспериментом, который банально не удался. Вот только это объяснение в данном случае выдвигал именно тот помощник бывшего генерала службы безопасности, которого уже списали. Тот самый разумный, которого арестовали за попытку интересоваться именно моими делами. Это вам не кажется странным? А вот мне кажется, скорее всего, именно он и помог этому ученому приехать в лабораторию, придумав какой-то повод, а потом банально подстроил там взрыв. Удобно устроился, сам взорвал, сам потом и следы заметал. Сначала этот старый офицер службы безопасности Федерации даже не понял того, на что именно я намекаю, так что мне пришлось ему разжевать эту тему. Я объяснил Брану Гару, что Аграфы сейчас стоят выше всех в Содружестве, именно по технологическому уровню. Но если так посмотреть, то их технологический уровень не так уж и высок. Ведь насколько уже даже мне было известно из общей истории Содружества, которую я время от времени просматривал в глобальной сети, когда эти красавцы присоединились к Содружеству, их технологический уровень превосходил общий уровень государств-сателлитов Содружества минимум на 3, а то и 4 поколения. Сейчас же разрыв уменьшился фактически до 1,5 поколения. О чем это говорит? А это говорит именно о том, что ученые Содружества продолжают развивать технологии. Зато у Аграфов технологии практически застопорились на одном уровне, и теперь эти разумные банально вынуждены не только идти вперед, сколько пытаться затормозить других. А то в один прекрасный момент эти космические ушастики могут оказаться в положении того же директората Ашира. Закончил я свой монолог, давая понять генералу, что именно я имею в виду таким сравнением. И он сразу понял то, на что именно я намекаю. Сначала он нервно рассмеялся, зато потом надолго задумался. Брангар сразу понял тот факт, что в данном случае аграфы не успокоятся. Они будут искать любую возможность, чтобы ущипнуть своих потенциальных противников в технологическом плане за мягкое подбрюшье. Старательно будут наносить удары именно туда, где этого не ожидают. И неважно, в какой отрасли, в военной ли, в промышленной ли, это уже не имеет особого значения. В данном случае значение имел только тот факт, чего именно они таким образом достигают. А достигают они именно того, что находится выше, хотя бы в технологическом плане. И это для них является серьезной проблемой. Ведь, как выяснилось, за последние 700-800 лет существования Содружества основные государства-сателлиты этого объединения разумных сумели продвинуться практически на несколько поколений технологий, в то время, когда аграфы продвинулись только на одно поколение технологий. То есть они двигаются в этом вопросе очень медленно, настолько медленно, что теперь осознали свою слабость и пытаются каким-то образом повлиять на ситуацию. Остановить развитие технологий у других разумных. Только вот у них не всегда это получается. По сути, им надо было начать действовать куда раньше. Например, они могли бы со спокойной душой, как только присоединились к Содружеству, начать покровительствовать наукам в различных государствах. Таким образом, они бы смогли постепенно продвигать свою политику. Как факт, вынудили бы все государства Содружества банально зависеть от их воли и желания, забирали бы лучших и знающих к себе, чтобы развивать собственные технологии. А уже потом, так сказать, с барского плеча давать что-нибудь и другим государствам. Точно так же, как сейчас сами эти государства-сателлиты Содружества подкармливают всех остальных своими устаревшими технологиями. Все вполне объяснимо и даже предсказуемо. Сейчас же, особенно в последнее время, аграфы старательно закупали почему-то именно ресурсы, а также были замечены факты вербовки различных разумных, которые являются достаточно перспективными специалистами или, возможно, потенциальными учеными, которые могут сделать какой-либо прорыв в науке или технологиях. Конечно, служба безопасности той же Федерации на данный момент старательно пыталась подобное пресекать на корню, однако есть одна большая сложность. Если государство не успело такого разумного взять под свой контроль, то закон про самоопределение опять же никто не отменял. Если этот разумный хочет уйти с территории Федерации на территорию империи Аграф, то запретить ему подобную глупость никто в принципе не может. И это был тот самый факт, который говорит о подобном влиянии этих разумных. Раньше они пытались действовать более скрытно. Но в последнее время, видимо, почувствовав угрозу, которая явно назревала в виде потенциального скачка технологий, эти разумные решили перейти к более серьезным действиям. Типичным тому примером стали вот эти самые несчастные случаи с различными учеными. Конечно, генерал Брангар, услышав от меня такое откровение, достаточно сильно расстроился. Ведь он сам прекрасно понимал, что, имея за спиной ресурсы целой империи, не так уж и сложно банально взять и подкупить какого-нибудь сотрудника службы безопасности, который точно так же, как и его бывший сослуживец, будет старательно передавать тем же аграфам секретную информацию. И даже в случае нужды помогать ликвидировать неугодных разумных. В ответ я посоветовал ему сделать так, чтобы эти разумные, которые работают с такими стратегически важными ресурсами в виде ученых и их научных проектов, несли личную ответственность за таких индивидуумов, за их деятельность и за результативность. Возможно, что кто-нибудь мне тут же скажет о том, что это жестоко и в чем-то даже глупо. Я же скажу, что в данном случае, когда речь идет о таких вещах, придется быть жестоким. Нельзя забывать о том, что противник тоже пойдет буквально на все ради получения возможностей. То есть надо заранее устранить из подобной структуры, которая будет заниматься именно учеными и их сопровождением, любой факт потенциального предательства. Если разумный заранее знает о том, что его ждет в случае гибели этого ученого от какого-нибудь несчастного случая во время очередного эксперимента, что он будет, по-вашему, делать? А я вам скажу, он никогда не пойдет на предательство, потому что будет понимать, что в данном случае каким-либо образом замести следы своего участия просто не получится. Вот как делал этот разумный, которого арестовали перед тем, как турнули из службы безопасности старого генерала Тролла. Он сам подстраивал несчастный случай, а потом расследовал, находя какие-то свидетельства того, что это все было несчастный случай. И все, и жил дальше спокойно. А почему? Да потому что он был уверен в одном, что он сам сумеет спокойно замести все следы, и никто не сможет его потом ни в чем обвинить. Он практически сам был хозяином своей жизни, однако когда такой разумный будет знать о том, что с ним церемониться никто не будет, и что он не сможет никоим образом потом отмыться, он ни за какие деньги не пойдет на сотрудничество с потенциальным противником, так как будет понимать, что ответственность будет жесточайшая, а если сюда еще приплести его членов семейства, драконовские методы получаются. Однако я понимаю, что в данном случае без этого никак не обойтись. В обществе, где все продается и покупается, нужно предложить товар так, чтобы у разумного не было никакого шанса отвертеться от тех самых гарантийных обязательств. Вот он имел службу, имел заработок, имел возможность. Что ему мешало быть честным служакой и спокойно дожить до пенсии, выполняя свою работу без каких-либо перекосов в сторону личной выгоды? Никто не мешал. Только вот безнаказанность и тот факт, что он сам может заметать за собой следы, буквально вынудил этого разумного задуматься о том, что подобное стечение обстоятельств можно использовать для собственного обогащения. И именно это и стало приговором не только для него, но и для всех тех несчастных ученых, которые попались в поле зрения аграфов. И вообще, в конце концов, я договорился до того, что предложил генералу вывести этих разумных, которые будут заниматься охраной и контролем ученых и различных исследователей, в отдельную структуру, чтобы к ним служба безопасности Федерации вообще никакого отношения не имела. Этакая военная полиция, у них есть своя задача, и они ее выполняют. Любой сотрудник службы безопасности, который попытается проявить к ним свой шкурный интерес не в плане нарушения законности, а в плане каких-нибудь служебных полномочий и обязанностей, уже сам будет попадать под подозрение. Да, им придется проходить очень жестокую проверку. Ну а что, в данном случае все вполне предсказуемо. К тому же я сразу намекнул ему еще и на то, что от этого дела лучше сразу отстранить тех разумных, у которых могут быть установлены нейроимпланты аграфов. Почему? Да тут все просто. Откуда у них взялись деньги на покупку таких очень редких видов нейрооборудования, которые в свободной продаже в Содружестве практически не появляются? В том-то и дело, случайно появиться они в принципе не могут. Возможно, у этого разумного и были деньги для такой покупки. Но, как я уже говорил, все это дело не такое уж и легкое. А такого разумного долгое время держать в больнице, где он будет проходить восстановление мозговой ткани, никто не станет. Такой агент будет просто неинтересен. То есть, чтобы загнать его еще больше в долги, скорее всего, этому разумному предоставляли не только нейроимпланты, но и пару картриджей с регенероном. Когда генерал Брангар услышал от меня такую информацию, то буквально замер от неожиданности. Один такой картридж с регенероном стоит не меньше 10-30 миллионов кредитов. Это было то самое вещество, которое помогает разумным восстанавливать организм во время полного омоложения. Но если его применить в процедурах восстановления, например, той же самой мозговой ткани, после удаления предыдущих нейроимплантов, то вся процедура пройдет куда быстрее. Вместо полугода за неделю все восстановится. Разница ощутимая? По-моему, да. То есть тут сразу становится понятно, что такой разумный получил все это не просто за деньги. Даже если он сделал вид, что кому-то куда-то оплачивал крупную сумму средств, это не показатель. Основной показатель в данном случае упирается именно в тот факт, что такое нейрооборудование вместе с регенероном не могло одновременно оказаться в руках одного и того же разумного. Как результат, становится сразу понятно то, что в данном случае мы имеем дело со 100% вербовкой потенциального агента. Ко всему прочему, я постарался намекнуть этому генералу на тот факт, что никто не знает того, какие фокусы могут устраивать аграфы в собственном нейрооборудовании. Как пример, я привел ему те же самые нейросети высших, которые считались достаточно неплохими даже для Содружества. Также считалось, что эти нейросети и нейроимпланты даже превосходят все то, что продается в корпорации нейросеть, процентов на 10-15. Вот только была одна большая проблема. Это оборудование имело отношение именно к этим измененным на генетическом уровне разумным, другим разумным в мозг. Его просто не удастся установить. Оно не примет такого носителя. К чему я вспомнил про это нейрооборудование? Да тут тоже все достаточно просто. Дело в том, что эти нейроустройства позволяют контролировать данных разумных. В Содружестве даже ходят своеобразные легенды о том, что там встроены не только различные маяки, но даже и своеобразные приемы передатчик. То есть при получении определенного сигнала носитель такой нейросети превращается в своеобразного биокиборга. Он просто выполняет команды, которые к нему поступают извне, а сам при этом не осознает того, что делает. «Так кто вам сказал, генерал, что аграфы не могут пойти на такие же издевательства над жителями Содружества?» Как можно более равнодушно пожал я плечами, заметив то, что уже в который раз за этот день загнал старого Слакса в тупик своими выводами. Ведь вы сами видите, что представители империи Аграф относятся ко всем жителям Содружества как к какому-то мусору. Мы для них не представляем никакой ценности. Так, расходные материалы. Поэтому от них можно заранее ожидать чего угодно. Так что я не стал бы особо рассчитывать на подобную честность в их оборудовании, каким бы оно ни было. Тот же искусственный интеллект производства их государства или какой-нибудь нейроимплант. Мы всех функций этого оборудования в принципе не знаем, поэтому зачем рисковать? Судя по всему, Брангар меня прекрасно услышал, потому что больше такими историями не беспокоил. Я же в данной ситуации старался быть настороже. Ведь установив себе это нейрооборудование с полотов, мне нужно прождать несколько дней, прежде чем оно начнет полноценно функционировать. А уже потом я смогу отправиться за базами знаний, не опасаясь того, что меня попытаются захватить, чтобы сделать из меня какой-нибудь биоискин. Хотя как специалист и потенциальный исполнитель, я вполне могу их сейчас заинтересовать. Все-таки подобное универсальное оборудование стоит определенных денег. Более того, сам факт того, каким образом оно попало ко мне в руки, заставит многих разумных задуматься. Но я не пытался сейчас искать ответы на эти вопросы. Судя по той небольшой полупрозрачной инструкции, которая практически сразу появилась перед моими глазами, у меня есть целых 2 суток до момента полноценной распаковки и установки этого своеобразного девайса. Мне рекомендовали хорошо питаться и отдыхать. Ну, кто я такой, чтобы спорить с подобным оборудованием, которое считается в Содружестве одним из лучших? Хотя при всем этом, когда я вышел из медкомплекса, то постарался тут же через Самару, которая радостно прискакала мне навстречу, чтобы расспросить о том, как все прошло, найти новый медицинский искусственный интеллект. Желательно, как можно более современный. Всего лишь по той причине, что имеющийся у нас мне не сильно понравился, особенно своими попытками сообщить кому-то о том, что он делал с моим бренным тельцем. Как я уже сказал, к своему телу я слишком сильно привык, и мне не хотелось бы, чтобы кто-то узнал про меня что-то лишнее, что могло бы мне в будущем как-то навредить. Именно поэтому я усиленно сопротивлялся любым попыткам давления и буду сопротивляться по той простой причине, что все это для меня было просто неприемлемо. Тем более, что я заранее понимал тот факт, что сейчас хоть и стану кому-то не особо интересен, но все равно найдутся и те, кто явно захочет меня использовать. Например, та же самая служба безопасности Федерации. Ну а что? Как специалист я смогу стать весьма полезным, интеллектуальный уровень у меня достаточно высок. Да, теперь еще подрастет из-за симбионта с полотов и дополнительного нейроимпланта. Насколько? Пока что мне это неизвестно, специализации, по сути, у меня тоже нет. Физически я уже начинаю превосходить средних бойцов, практически идеальный тайный агент может получиться. Надо ли мне такое? Нет, конечно же. Только вот была одна большая проблема, я до сих пор никак не мог зарегистрировать частной корпорации. Все только по той причине, что у меня не было нейросети и банковского импланта, к которому можно было бы привязать все остальные платежные средства в Содружестве, а также и полноценный аккаунт в глобальной сети, все это было взаимосвязано. Если не учитывать таких нюансов, то можно заранее понять, что я нахожусь в достаточно уязвимом положении, но при этом я уже постарался оформить все. Осталось только малость – установить нейроимпланты и провести окончательную регистрацию. Теперь они у меня есть. А значит, процедуру регистрации можно пройти достаточно быстро. Как я уже сказал, все платежи были уже проведены. Только нужна была регистрация моего собственного нейроустройства, так как именно оно в данном случае выступало чем-то вроде полноценных обязательств и паспортных данных. Именно поэтому различным разумным с территории Фронтира, которые устанавливали себе вторичные нейросети, категорически не рекомендовалось появляться на территории центральных миров Содружества. Местная служба безопасности могла достаточно быстро, по данным нейросети, вычислить ее бывшего владельца. И в данном случае ты мог попасть в достаточно серьезный переплет, если, к примеру, это был какой-нибудь достаточно важный для государства разумный или, возможно, даже тайный агент той самой службы безопасности. В этом случае ты мог стать сразу, практически в автоматическом режиме, преступником и пиратом, и доказать, что ты тут ни при чем, у тебя в принципе не получится. Так что можно было заранее понять, что подобная установка нейрооборудования, которую я провел фактически за спиной у различных разумных, пытавшихся загнать меня, если уж не в долги, то в полноценную ловушку, сыграет как раз-таки в мою пользу. А ведь они этого совершенно не ожидают. Для них подобный сюрприз будет равносилен признанию собственной слабости. Ведь они столько сил положили, старательно уговаривая меня сыграть им на пользу. А тут вдруг такой сюрприз. Нет, видимо, мне действительно покровительствовало само мироздание. Ну а как иначе я могу понять тот факт, что этот Левиафан с Палота вдруг приперся в данную звездную систему Федерации? Да и сам его пилот с Палот вышел со мной на связь. Я же сразу понял по возмущению того же генерала Бранагара, что этот разумный больше ни с кем в данной звездной системе никак не контактировал, кроме диспетчерской станции и меня лично. Как факт, можно было понять, что обиженных подобным невниманием с его стороны оказалось слишком много, и среди них затесались и те самые аграфы. Вот только я не понимал главного нюанса. Зачем они пытаются заманить меня на территорию собственного государства? Возможно, что кто-нибудь тут же скажет мне о том, что в данном случае я ошибаюсь. Ведь посол империи Аграф ничего такого вслух не озвучивал. Да, не озвучивал. Да, собственным языком он этого не произносил. Однако я в данной ситуации обратил бы ваше внимание не на его молчание, а на оговорки менеджера корпорации нейросеть. Начнем с того, что если бы такие возможности когда-либо существовали, то она сразу бы постаралась выдать мне такое предложение. Ведь тут и последнему дураку было понятно, что с этого нюанса она будет иметь свой собственный и достаточно большой процент. Те самые деньги, которые пройдут мимо корпорации прямо ей в карман. Однако она ничего такого не знала. К тому же, давайте наложим эту информацию на общую ситуацию, которая связана с происходящим в Содружестве, с самой империей Аграф. Я имею в виду все эти взаимоотношения с попытками своеобразного террора и различных гадостей, которые Аграфы устраивали своим соседям по Содружеству. Они, видите ли, не дают никому развиваться, старательно вредят. А тут вдруг всплывает информация о таком стратегическом пункте, как нейросети новейшего образца. и фактически универсального направления, да еще и оказывается в общем доступе. Более того, якобы подобное оборудование можно установить любому разумному, какой только сможет оплатить покупку подобных устройств. Это все разве не глупо выглядит? Возможно, если бы я не знал о том, что в данном случае могу интересовать Аграфов в совершенно другой ипостаси, которую старательно пыталась протолкнуть эта самая дамочка-менеджер из корпорации нейросеть, то я мог бы попасться в эту ловушку. Однако моя природная осторожность буквально диким визгом орала о том, что в данном случае я имею дело с попыткой заманить меня туда, откуда выхода у меня просто не будет. Я банально не смогу вырваться из этой ловушки. По той простой причине, что меня сами Аграфы не выпустят. И я почему-то сейчас был уверен в том, что ни о какой нейросети, даже универсальной, экспериментальной, тут и речи не идет. Ну, не может такого быть, это секретная информация. А корпорация нейросеть, по сути, для тех же Аграфов, в данном случае является своеобразным конкурентом. И вот они взяли и так просто выпустили такую информацию в руки противника? Да быть такого не может. Тем более, что в данном случае я понимаю одно. Сейчас во мне буквально кричала та самая интуиция, которая стала более эффективной благодаря импланту с полотов, установленного мне в голову. Я действительно более уверенно чувствовал опасность, исходящую от этих разумных. Раньше она так, словно какая-то рваная паутина меня беспокоила. Знаете, когда вы идете через какие-то кусты, где давно никто не ходил, и влипаете лицом в клубок паутины, ощущение весьма неприятное, и вы вроде бы сняли эту гадость со своего лица, но вас продолжает что-то беспокоить. Вот и тут было точно так же. Я ощущал, что меня что-то беспокоит. Теперь же, после установки этого нейроимпланта с полотов, я прекрасно понимал, что именно выполняет роль этого самого беспокойства. Я мог сосредоточиться на ощущениях и понять, что на меня направлены несколько потоков внимания. Если некоторые из таких потоков были такие, плавающие, то заостряются на мне, то как бы уходят в сторону, то со стороны этих разумных поток внимания был прямой и непосредственный, как будто кто-то смотрит на меня через прицел снайперской винтовки и готовится нажать на спусковой крючок. Естественно, что я не собирался допускать такой глупости, поэтому понимал, что имею возможность извернуться и выжить. Зная, где находится опасность, я могу вовремя ее обойти стороной. Если мне нужно держаться на расстоянии от этих разумных, то так тому и быть, я найду способ обмануть их. Главное в этой ситуации не попадаться на их обещания. Я был уверен в том, что в скором времени эти разумные начнут снова придумывать какие-то причины и глупости, чтобы я сам пошел в эту ловушку. Вот только мне это было совершенно ни к чему. Оставалось теперь только понять один очень важный фактор, который меня все-таки беспокоит. Дело в том, что эта самая дамочка-менеджер из корпорации нейросеть своей излишней активностью в данном вопросе меня очень сильно насторожила. Ведь я собирался в этой корпорации сейчас закупиться партией баз знаний, а также поискать еще что-нибудь из нужного мне оборудования. Например, те же самые тренировочные медицинские капсулы. Так как все то, что у меня уже имелось, по сути, было полным хламом, а мне хотелось бы найти что-нибудь поновее. Деньги для подобной закупки у меня были, но не все было так просто. Для этого нужны были именно связи, и их вроде бы можно было бы найти при наличии свободных денег. Вот только была одна большая сложность, сама эта дамочка. Чтобы я не пытался закупить в этом офисе корпорации нейросеть, все будет упираться именно в нее. Именно она будет визировать все операции, связанные с покупкой или продажей баз знаний, нейроимплантов и какого-нибудь оборудования. Все это будет идти именно через нее. Если она уже сейчас работает на кого-то со стороны, не будет ли это все действовать против меня, когда я захочу что-то приобрести? Ведь она наверняка постарается мне каким-то образом противодействовать, или же опять начнет давить на то, что лучшее оборудование в данном случае будет иметь отношение именно к представителям империи Аграф. Я не знаю точно того, на что именно эта дамочка может пойти в будущем, тем более, что у меня есть определенные подозрения о том, что она все-таки не успокоится. Скорее всего, учитывая взаимоотношения в этом мире Содружества, ей уже заплатили достаточно крупную сумму средств за то, чтобы она каким-либо образом все-таки постаралась привести меня в ловушку к этим разумным. Возможно. Но на данный момент уже есть один весьма важный нюанс. Если я их интересовал именно как разумный, без модифицированного мозга, то они уже опоздали. Мой мозг уже модифицирован. Как результат, можно было понять, что в данном случае они банально потеряют ко мне интерес. А что будет делать она? Ведь она со своей работой не справилась. По сути, банально провалив такое, с виду простое задание. Уже только поэтому я понимаю, что сложности все равно будут. И в данном случае, возможно, мне придется именно в отношении этой дамочки поступить точно так же, как я обычно поступал с другими разумными, которые стараются мне как-то нагадить. Превентивный удар. Ну а что? В данном случае мне будет достаточно сообщить руководству корпорации нейросеть о том, что их сотрудник старательно работает на потенциальных конкурентов. За такое ее по головке не погладят. Ну а зачем было лезть в такие грязные дела? По сути, она сама находится на достаточно высокой должности в корпорации. Ведь это не территория какой-то заштатной шахтерской колонии на периферии государства. Это довольно серьезная звездная система. И она фактически руководит основным офисом здесь. По сути, это целый Клондайк. Золотая река, которую просто нужно правильно направлять, а то, что будет случайно, в качестве отдельного ручейка, оседать в твоем собственном кармане, можно превратить в регулярный, практически законный доход. Но она решила сорвать куш еще и на стороне. Тут же возникает закономерный вопрос. Она случайно не передала графам про меня личные данные? Если это так, то в данном случае это дело подсудное. И боюсь, что корпорации нейросеть так легко это дело не сойдет с рук. Ну а что? У них получается чуть ли не каждый сотрудник потенциальный предатель, а я из-за этого страдать должен. То один идиот взял и слил информацию про клиента, кому попало на сторону, в результате чего после офиса корпораций произошла практически целая бойня. Теперь вторая дура решила в такие же игры поиграть, старательно предоставляя данные про клиента, опять же, посторонней стороне. Более того, эта дамочка решила меня вообще отдать аграфам. Ну, это я уже чувствую своими обостренными чувствами, и тут ничего не поделаешь. Придется ее все же наказать, и сделаю я это чужими руками, как всегда, сама виновата. При этом я хотел бы посмотреть ей в глаза, когда ее просто поставят перед фактом, заявив о том, что она виновна в чем-то. Очень хочется посмотреть ей в глаза. Ну что же, будем делать именно так, как я люблю. Криво усмехнувшись, я тут же приказал искусственному интеллекту корабля снова связать меня с юристами из корпорации Юркон. Пора этим ребятам отрабатывать деньги, ведь они получили выплату с первого моего дохода. Из тех 500 миллионов, которые я получил после прибытия первого каравана от Федерации Нивы, эта корпорация юристов получила 10%, а это все же 50 миллионов кредитов. Так что пусть отрабатывают свои деньги. Ведь не зря же они обещали сделать из меня клиента элит-класса. Я хочу увидеть то, в чем это все выражается. Тем более, что я даю им такую возможность укусить даже трансгосударственную корпорацию. Вот пусть и постараются. Я уже знал о том, что у этих разумных есть своя агентура и свои способы добывать информацию. Им главное поставить цель и дать средства для достижения этой цели. Средства у них уже есть. Цель я им сейчас дам. А потом они просто отрапортуют мне о выполненной работе. Конечно, как всегда, найдется кто-нибудь, кто постарается заступиться за эту дамочку менеджера, рассказав о какой-нибудь душераздирающей истории про несчастную любовь к аграфу, которая могла бы ее толкнуть на такую глупость. Никто не спорит, только в данном случае свои мозги включать надо. И знаете, если у нее там и была какая-то несчастная любовь, то это не повод, чтобы я страдал из-за нее. Пусть разбирается со своими сердечными проблемами, не вмешивая в них кого-то постороннего, тем более меня. Я к таким вещам отношусь очень нервно, и если я начал нервничать, то придется кому-то за это ответить. Читал Егор Федотов.